Пусть лучше Корнилов на мою персону переключится, для дела будет лучше». Постучав, вошел и застал собеседников в ситуации, когда в ход готовы пойти аргументы далеко не из дипломатического арсенала. Оба с неприязнью глянули в мою сторону, возмутившись, что кто-то посмел вломиться сюда без спроса. Я же, как ни в чем не бывало, поздоровался и, извинившись, что помешал, попросил меня принять по срочному и важному делу. Новосильцев тут же воспользовался моментом и попытался разрядить ситуацию, которая его заметно напрягала. А вот и наш возмутитель спокойствия. «Доброе утро, Юрий Александрович. Какими судьбами? Наслышан о ваших новых подвигах. Ваше превосходительство, разрешите вам представить нашу местную легенду, Давыдов Юрий Александрович, капитан и владелец пакетбота «Лебедь». Тот самый, кто в мае месяце устроил переполох в Константинополе, прорвавшись через Босфор без разрешения турок, и недавно захватил посудину турецких работорговцев, освободив при этом всех невольников и доставив их в Одессу. Представив нас друг другу, Новосильцев сразу же понял цель моего визита и не стал поднимать шум, поскольку с данной целью был полностью согласен. Становиться во всем зависимым от севастопольского начальства отставному каперангу совершенно не хотелось. Сложившаяся в Одессе ситуация его полностью устраивала. Тем более, как удалось выяснить, Новосильцев имел серьезную поддержку в лице генерал-губернатора Бессарабии. Они мутили какие-то совместные дела, используя по максимуму возможности Одессы, как порто-франко. Но меня это не касается. Если синегоций не наносит ущерб моему делу, то нечего и мешать деловым людям. Наоборот, можно использовать данный факт в своих целях. С Новосильцевым проблем нет, это мой вынужденный союзник. И поскольку он человек умный, да еще и со связями, не захочет терять доходное место, поэтому поддержит меня в меру своих возможностей, или, если уж совсем припечет, то хотя бы мешать не станет. А вот с Корниловым пока не ясно. Что же, будем работать. То, что начальник штаба Черноморского флота проявил ко мне неподдельный интерес, стало ясно с первой же минуты разговора. Подробно расспрашивал о том, как я докатился до жизни такой, занялся судостроением и лично повел новый пароход необычной конструкции вокруг Европы. Как оказалось, история с капитаном от Бандерахтерцевым не была для него секретом. Под эту марку я постарался увести разговор в сторону перспектив развития парового флота, а также начал расписывать радужные перспективы деятельности Одесского порта и базирующейся в нем хулиганской флотилии в военное время. Но, увы, Корнилов сразу попытался поставить на место не в меру наглого штатского, посмевшего рассуждать о морской стратегии и тактике, ничего в этом не понимая. Увы, вынужден с вами не согласиться, Юрий Александрович. То, что вы успешно совершили переход вокруг Европы, почти не используя паруса, и фактически не имея морского опыта, это факт, с которым не поспоришь. Честь вам и хвала, как и ваш молодецкий прорыв через Босфор сам по себе достоин того, чтобы войти в историю. Но просто совершить переход из одной точки в другую, и воевать на море, это совершенно разные вещи. Поверьте, так я именно с этим и не спорю, ваше превосходительство. Я не согласен с постановкой вопроса о необходимости передачи всех коммерческих пароходов, находящихся в Одесском порту, в распоряжении военного флота в Севастополе. Могу сказать сразу, как вы собираетесь их использовать. Исключительно в транспортных целях. А разве они на что-то еще пригодны? Пригодны, поверьте, мой «Лебедь» тому пример. Вы можете назвать хоть один случай, когда коммерческий пароход задержал турецких работорговцев. Это прерогатива военного флота, Юрий Александрович. А ваши действия, при большом желании, можно даже представить, как пиратство, поскольку вы все штатские, не находящиеся на военной службе. Уж во всяком случае, если бы здесь были затронуты интересы англичан, они бы обязательно это сделали. В части англичан не сомневаюсь, ваше превосходительство. А вот в части пиратства, нет. Мы сорвали преступные действия, совершенные против подданных Российской империи, не получили от этого никаких материальных выгод, и освободили российских подданных с риском для собственной жизни, понеся при этом некоторые затраты. Какое же это пиратство? А если бы турки сами напали на нас и нам пришлось защищаться, причем так, что мы бы их утопили? Это тоже пиратство с нашей стороны, Юрий Александрович, не надо понимать мои слова превратно. Так то я с вами полностью согласен, и одобряю ваши действия. Но если влезть в юридические дебри, то формально вы не имели права этого делать. даже в военное время, поскольку вы не комбатанты и не обладаете всей широтой полномочий военных моряков. Другой вопрос, что у нас на это закроют глаза и не будут предъявлять претензий, поскольку другая сторона, турки, и вы спасли российских подданных. Но упаси Боже вам проделать что-то похожее с английскими работорговцами, если таковые встретятся, и освободить африканских негров. Обвинят во всех смертных грехах. Здесь таковые вряд ли встретятся. Но оставим работорговцев, поговорим лучше о пароходах. Ваше превосходительство, разрешите изложить мое видение дальнейших событий в Черном море, так сказать, рассуждения штатского дилетанта. Извольте, Юрий Александрович, весьма любопытно будет послушать. Следующий час с небольшим заняла лекция о возможностях обычных колесников вести крейсерские операции по принципу «ударил-удрал», что если не ставить перед ними заведомо невыполнимых задач вроде полного разгрома вражеского флота и овладения Черным морем, то эти довольно шустрые по сегодняшним меркам паровые суденышки могут доставить массу неприятностей противнику, заставляя распылять свои силы, причем полностью избавить наш Черноморский флот от необходимости оборонять Одессу с моря. Быстроходная хулиганская флотилия, пусть и скромно вооруженная, сможет наносить очень болезненные укусы транспортным перевозкам противника, а в случае опасности убежит под защиту береговых батарей Одессы. Новосильцев был уже знаком с моими теоретическими выкладками, поэтому больше помалкивал, лишь иногда выражая свой одобримс. А вот Корнилова не на шутку зацепило. Сначала в его словах проскальзывал скепсис, но дальше появился неподдельный интерес. То, что я рассказываю азбучные истины для моряков более позднего исторического периода, а конкретно о тактике действий крейсеров периода русско-японской и Первой мировой войны, будущему герою обороны Севастополя знать не надо. Пусть воспринимает это рассуждениями штатского дилетанта, не знающего, как положено. Наконец, разложив все по полочкам, привел последний аргумент. Это касается ситуации, если нашим противником на море будет только турецкий флот. Но, увы, это не так. А чем вы, Юрий Александрович? Господа, вы уже знаете, что корабли английского и французского флота сейчас стоят возле Босфора в Константинополе. Вскоре начнутся открытые военные действия с турками. Период ни мира, ни войны закончится. Нападение на Скадовск лишь начало. Не сомневаюсь, что турецкая армия на суше, а турецкий флот на море потерпит поражение. Но после того, как в Европе поймут, что если ничего не предпринимать, то Турция будет разгромлена, Англия и Франция вмешаются и введут свои корабли в Черное море. А сможет ли наш флот справиться с таким противником? Считаю, что нет. И все закончится блокадой нашего флота в Севастополе. На этом его активные действия в Черном море закончатся. Но если мы будем иметь отдельный отряд быстроходных пароходов, базирующийся на Одессу, то он сможет создать массу неприятностей господам европейцам. Блокировать Одессу, в отличие от Севастополя, англичане и французы не смогут. Здесь негде базироваться их флоту, и зимой он будет подвергаться большой опасности из-за штормов, но попытаться захватить Одессу могут, а когда не смогут, то будут пробовать нас на прочность в другом месте, скорее всего, в Крыму. А в Севастополе, получается, есть где базироваться противнику. Балаклава и Камышовая бухта. Они находятся несколько в стороне от Севастополя, и при высадке крупных сил десанта противник вполне может их захватить. Ну, знаете, Юрий Александрович, будьте осторожны с такими словами. А что я такого сказал? Недооценивать врага очень опасно, ваше превосходительство. И поставьте себя на его место. Разве вы поступили бы по-другому в сложившейся ситуации? Ладно, оставим англичан и французов. Будем надеяться, что до такого все же не дойдет. Но что конкретно вы предлагаете сделать сейчас? Создать в Одессе крейсерский отряд из быстроходных коммерческих пароходов, подчинив его формально Черноморскому флоту, но оставив за ним определенную свободу действий. Командующим над отрядом поставить Георгия Вадимовича, поскольку он все здешние реалии знает лучше, чем кто-либо другой. Можно даже вернуть его из отставки на военную службу, но это в Петербурге будут решать, так что все приличия будут соблюдены. Команды на пароходах составить из добровольцев. Флаги на судах могут оставаться коммерческие, это не принципиально. В конце концов, каперство официально не запрещено законами Российской империи. А что там будут визжать в Европе, когда туда дойдут сведения о действиях одесского отряда, нас волновать не должно. Мы в любом случае останемся для господ европейцев варварами, так что обращать внимание на вопли из Лондона, Парижа и Вены не стоит. Пока в войну не вмешаются Англия и Франция, одесский отряд должен обеспечивать патрулирование подходов к Одессе и проводить крейсерские операции в районе Варны и Бургаса. Вряд ли он там много турок поймает, но действовать им на нервы будет. А вот когда пожалуют господа европейцы, и все-таки высадят десант в Крыму, заняться крейсерскими операциями на коммуникациях противника, поскольку врагу придется все вести в Крым морем. Разговаривали мы еще долго, но своей цели я все же достиг. Удалось убедить Корнилова оставить пароходы в Одессе и создать из них хулиганскую флотилию под командованием Новосильцева. Он же комплектует команды из добровольцев. Содержаться отряд будет за счет казны, но из имеющихся в Одессе запасов, которые казна лишь оплачивает. Поэтому рассчитывать на получение всего необходимого снабжения из Севастополя не стоит. Сами пароходы несут коммерческие флаги, а их команды считаются вольнонаемными некомбатантами и формально вести боевые действия не должны. Но это не касается случаев самообороны при нападении противника. Ну а то, что помимо патрулирования подходов к Одессе они будут еще и шалить возле турецких портов. Каперство официально не запрещено, сэр и мусю, так что воюем, как умеем. Ну а то, что это неправильно, и цивилизованные народы так не воюют, то это исключительно ваши проблемы. Мы ведь варвары, дикарис, так сказать, и далеки от ваших европейских понятий, что цивилизовано, а что нет. Однако, на этом разговор не закончился. Когда уже все обсудили, пришли к устраивающему всех решению, и я покинул кабинет Новосильцева, меня неожиданно перехватил Корнилов, попросив на пару слов. Выбрав место, где нас никто не мог подслушать, он с интересом посмотрел на меня. «Юрий Александрович, давайте поговорим откровенно, пока нас никто не слышит. Откуда у вас сведения об англичанах и французах? Вы что-то знаете?» «Да, ваше превосходительство, ЗНАЮ. А вот откуда знаю, сказать не могу. Уж извините. Вон оно что. Значит, правду мне о вас говорили. Ваше превосходительство, могу сказать еще кое-что. Не стал говорить это при Георгии Вадимовиче. А вот вам может пригодиться. Только дайте слово, что сохраните все, мной сейчас сказанное, в тайне. Даже после войны, когда станете писать мемуары на склоне лет. Вот как, дальше все удивительнее. Хорошо, даю слово офицера и дворянина. А теперь слушайте. Война начнется очень скоро. Начнут ее турки с обстрела наших судов на Дунае, после чего вскоре произойдет нападение на наш пост Святого Николая. Поэтому лучше эвакуировать его заранее, поскольку продержаться до подхода помощи гарнизон не сможет. Турецкая армия начнет наступление, но быстро увязнет. Турецкий флот не сможет оказать серьезного сопротивления, над Турцией нависнет угроза разгрома, поэтому флот Англии и Франции войдет в Черное море. А когда положение турецкой армии станет катастрофическим, Англия и Франция официально вступят в войну, что поставит наш флот в трудное положение. У противника большое численное преимущество на море, в том числе в паровых кораблях. В итоге наш флот окажется заперт в Севастопольской бухте. А князь Меншиков не придумает ничего лучше, чем приказать затопить корабли на входе в бухту, переведя команды и артиллерию на берег для усиления обороны Севастополя. Что о, это невозможно. Ваше превосходительство, давайте не будем забегать вперед. Потом сами убедитесь. Но откуда вы можете это знать? Считайте, что у меня было видение, знамение свыше. Почему я и просил молчать об этом? Ну, знаете, вы хотите, чтобы я поверил в какие-то знамения, а я не прошу мне верить, я прошу просто набраться терпения и действовать, исходя из сложившейся ситуации. Хорошо, допустим, все так и будет. И когда же ждать гостей из Европы? Не раньше, чем будет уничтожен турецкий флот. Появится здесь господа европейцы вскоре после его разгрома, но официально вступит в войну где-то весной следующего года. Раньше не рискнут, будут надеяться, что турецкая армия все же выправит ситуацию на суше, а она не выправит, не выправит. Вот в это охотно верю. Но допустим, все произойдет так, как вы говорите. Что же произойдет дальше? А вот этого не знаю. Все будет зависеть от нас. Одно могу сказать. Если Меншиков все же затопит часть кораблей на входе в Севастопольскую бухту, загнав остальных внутрь бухты, то англичане, французы и турки начнут осаду Севастополя. Все припасы им придется вести морем. И вот здесь мы, то есть одесский отряд, сможем их как следует пощипать. Либо противник будет нести большие потери в грузовых судах, гоняясь за нами, либо будет вынужден перейти к системе охраняемых конвоев, что резко снизит темпы доставки грузов. Но мы сможем и конвои щипать, если ситуация позволит. Интересно, интересно. Откровенно говоря, не ожидал такое услышать. Юрий Александрович, у меня к вам будет большая просьба. Если еще какое знамение вас посетит, скажите мне, обязательно, ваше превосходительство. Поэтому давайте заранее обговорим места встречи на побережье, где я смогу ночью подходить на лебеде для передачи сведения и систему сигналов, чтобы исключить попадание информации в чужие руки. В общем, на пару слов растянулось у нас довольно надолго, ради чего пригласил Корнилова в гости на лебедь, чтобы ознакомить его с техническими новинками и поговорить в спокойной обстановке без посторонних ушей. Поскольку ожидать активных действий Черноморского флота после появления здесь англичан и французов не стоило, постарался донести до адмирала мысль, что бить врага с помощью запертых в Севастопольской бухте пароходов тоже можно, и не только пароходов. Для этих целей заводы Давыдова в Петербурге уже кое-то подготовили, но поскольку военных чинуш с генеральскими и адмиральскими эполетами эти новшества не заинтересовали ввиду своей стоимости, то они пока что лежат на складах, так как заниматься благотворительностью в масштабах перевооружения всей российской армии и флота за свой счет господин Давыдов не имеет недостаточных средств, ни желания. Но если только поступит военный заказ, все будет тут же отправлено на театр военных действий, а заводы быстро нарастят выпуск, поскольку технология уже отработана. Провел Корнилову экскурсию по пароходу, ознакомил с вооружением нового типа, казнозарядными орудиями и пулеметами. Подарил револьвер Страши и нарезную винтовку с запасом патронов из нашего арсенала. Единственное, о чем умолчал, это о назначении минных катеров, стоящих на палубе, и до сих пор с успехом играющих роль спасательных шлюпок, что тоже удивило Корнилова. Но у меня железный аргумент, безопасность превыше всего. А поскольку «Лебедь» строился, как почтово-пассажирский пакетбот, то безопасность людей должна быть обеспечена настолько хорошо, насколько это возможно, не покопаешься. Наши полупогружные торпеды тоже не показывал, они так и остались лежать в кормовом трюме, надежно укрытые от посторонних глаз. Не надо до поры, до времени, никому знать лишнее, даже таким людям, как Корнилов. Пусть это будет сюрпризом для господ просвещенных европейцев, а пока что пусть воспринимают «Лебедь» как простой коммерческий пароход. Да, быстроходный, да, целиком из железа, да, с двумя паровыми машинами и двумя винтами, но самый обычный коммерческий пароход, от которого нечего ждать каких-то больших неприятностей, хоть он и имеет 4 пушки на палубе. Против пароходов фрегата, и тем более парового линейного корабля «Рейл Навы», это несерьезно, разве что убежать сможет, если вовремя среагирует. Вот пусть пока все так и думают. А напоследок сказал Корнилову: «Ваше превосходительство, могу сказать еще одну вещь, может быть и пригодится. Если встретите в море турецкий пароход «Первозбахри», то знайте, что у него нет кормовых орудий, и вы сможете легко его уничтожить, если будете все время держаться у него за кормой и вести продольный огонь. Но откуда вам это известно, Юрий Александрович? Сам видел. Плюс у меня есть свои источники информации. Если что-то интересное и нужное узнаю, обязательно сообщу. Буду весьма признателен. Но чтобы все время держаться под кормой парохода, нужно обладать хорошей маневренностью и скоростью. То есть самому находиться на пароходе. Парусному фрегату такое не под силу. А разве Черноморский флот не отправит в крейсерство свои пароходофрегаты? Вы бы тоже могли в этом поучаствовать. Юрий Александрович, вы... часом, не провидец, именно это я и собираюсь сделать, а здесь не надо быть провидцем, ваше превосходительство, это обычная логика, появление паровых судов требует появления новой тактики, и на ком же ее проверить, как не на турках, согласен, объект для экспериментов вполне подходящий, кстати, Юрий Александрович, раз уж пошел такой разговор, не могли бы вы выделить в распоряжение флота хотя бы одно из ваших новых орудий для ознакомления, чтобы потом время не терять? Думаю, что если здесь появятся господа англичане и французы, и князь Меншиков поведет себя именно так, как вы говорили, то вопрос с военным заказом на орудие нового типа будет решен довольно быстро. Тем более, что ничего делать не надо, все уже лежит готовые на складах. Финансовый вопрос, думаю, решим. У меня есть полномочия в определенных пределах. Ваше превосходительство, Вы сможете задержаться в Одессе еще на несколько дней? Да, давайте сделаем так. Вы получите одно орудие, предназначенное для береговой батареи. Но они все на полевых лафетах. За это время в портовых мастерских изготовят поворотный станок вроде того, что вы видели на палубе, и установят орудие на громоносце. Я ознакомлю с ним ваших офицеров и комендоров. Вот бомб много дать не могу. Поэтому предлагаю взять готовые пустотелые корпуса, которые делаются в портовых мастерских, и начинить их порохом самостоятельно. Там предусмотрена возможность установки брандтрубки с различным временем горения, а пороховые картузы подойдут самые обычные, какие у вас есть. Что касается финансовой стороны, давайте не будем торопить события. Не хочу, чтобы у вас возникли неприятности из-за растраты казенных средств. Если все пойдет удачно, и мы получим большой военный заказ, то это орудие пойдет в зачет выполнения заказа. Если же ничего не выйдет, то пусть это будет нашей добровольной помощью флоту. Не ожидал, Юрий Александрович. Все бы наши промышленники были такие, как вы. Я патриот России, ваше превосходительство. Сейчас начнется война, долгая и тяжелая. И если эта пушка хорошо себя покажет в морском бою, то это будет лучшая реклама моей продукции, что может заставить военных чинуш изменить свое мнение о новом оружии. И еще, личная просьба, ваше превосходительство, если все же начнется осада Севастополя, не рискуйте понапрасну. Ваше дело командовать, а не стрелять по врагу лично. Но это мой долг, Юрий Александрович. Любой офицер готов отдать жизнь в бою за Россию. Ваше превосходительство, скажу вам еще кое-что из рассуждений штатского дилетанта. Только сильно не ругайтесь. Хорошо? Хорошо, не буду. Ваш долг в том, чтобы победить врага, а не отдать жизнь. Мертвый адмирал никого победить не может. Вам ли, как военному человеку, не знать, что можно блестяще выиграть несколько отдельных сражений, но в конечном итоге проиграть войну, как Наполеон Бонапарт? Возникновение опасной ситуации на каком-то участке линии обороны Севастополя, например на Малаховом кургане, не означает падение обороны в целом. И ваша задача, как командующего, не лезть очертя голову на этот участок, чтобы отражать атаку врагов лично, а обеспечить разгром неприятеля на этом участке всеми имеющимися в вашем распоряжении средствами, артиллерией, пехотой, огнем пароходов фрегатов из бухты. Наконец, вы должны понимать, что гибель командующего на передовой от случайной пули может обернуться тем, что на ваше место назначит какого-нибудь дуболома, который провалит все, что можно, и что будет настоящим подарком противнику. А я этого не хочу, и никто не хочет. Вы обо мне столь высокого мнения, Юрий Александрович? Да, ваше превосходительство. Не сочтите за лесть, но таково мое мнение штатского дилетанта. Да уж, дилетанта. Я бы хоть сейчас кое-кого в своем штабе на такого дилетанта заменил. Хорошо, Юрий Александрович. Англичане с французами пока еще не появились, и дай бог не появится, но обещаю подумать над вашими словами. Ну и славно, мне больше ничего и не надо. Если удастся наставить на путь истинный Корнилова, то может быть он и Нахимова с Истоминым сумеет уговорить, если бы еще удалось Меншикова до боя на Альме грохнуть, да еще кое-кого. Ладно, не будем пытаться объять необъятное, и впихнуть невпихуемое, будем действовать шаг за шагом, или стёб бы стёб, как говорят наши заклятые друзья-англосаксы. Поэтому, после ухода Корнилова, отправился в портовые мастерские, чтобы договориться об изготовлении станка для орудия и подготовить запас пустотелых корпусов снарядов с брандтрубками. Как в воду глядел, когда предусмотрел возможность их установки в снарядах, поскольку расход боеприпасов нашей артиллерии предполагается приличный, и может возникнуть снарядный голод из-за проблем с логистикой. Обычные же бомбы с брандтрубками известны уже давно, поэтому можно наладить их производство в одесских мастерских, взяв за образец корпус снаряда. Именно для этого при разработке данного типа боеприпаса заложили возможность такой модернизации, когда нужно много, быстро, а делать особо нечем, не из чего и некому. По поводу нечем вопрос решили заранее, доставив нужные станки в Одессу еще в прошлом году. Нужные умельцы здесь тоже нашлись, но развернуть полноценное производство артиллерийских снарядов пока не удалось, поэтому решили соединить предание старины глубокой с новыми веяниями, то есть превратить фугасный снаряд с контактным взрывателем в старую добрую бомбу с брандтрубкой, только более современного вида, более точно и дальше летящую, и обладающую большей пробивной способностью, что было немаловажно для стрельбы по толстым деревянным бортам линейных кораблей и фрегатов. Да и если паровой котел попадется на пути такой бомбы, тоже мало не покажется. Всей лишь разницы, что взрыв происходил не в момент удара в цель с некоторой задержкой, а когда догорит бронтрубка. Но при условии пробивания борта деревянного корпуса, или застревания бомбы в обшивке борта, это не так уж и важно, если бомба рванет не сразу, а спустя 3-5 секунд после попадания. Связываться с самодельными зажигалками Яши Розенблюма мне, откровенно говоря, не хотелось. Сам по себе, как химик-самоучка, он меня заинтересовал, и будет очень интересно ознакомиться с его изобретениями. Но если эта дрянь склонна к самовозгоранию, то нафиг, нафиг. Для береговой артиллерии еще куда ни шло, но держать на борту такую гадость лучше не стоит. Размышляя об этом, наконец-то добрался до мастерских, где меня и перехватил Яша Розенблюм. Мы с ним немного разминулись, когда я сошел на берег, но вахтенные на «Лебеде» сказали, где меня искать. Познакомились и меня сходу начали охмурять. Я же задавал уточняющие вопросы, всячески проявляя благожелательность к своему визави, пытаясь понять, что это за гусь. Внешность, типичный одесский лавочник средней руки еврейской национальности, коих тут хватает, возрастом не намного старше меня, но судя по тому, что говорит, в химии разбирается неплохо на сегодняшнем уровне, причем дело это любит, и занимается им для души, а не просто ради денег. Как мой папенька для души баловался оружием, пока не появился я и не подсказал ему, как из этого занятия для души можно сделать неплохой бизнес. Вот и Яша такой же энтузиаст, только в другой области. И еще, конспиратор хренов, старательно обходит мои вопросы, когда я пытаюсь выяснить, что же за хрень он придумал, вернее, из чего. Вместо этого предлагает провести демонстрационные испытания здесь же, в мастерских. Там есть все необходимые. Ладно, поглядим. В мастерских Яшу уже знают, поскольку он здесь частый гость. Переговорив с мастерами, подходим к большому ящику с песком, куда ставит железную чашку, в которую Яша насыпает темный порошок из принесенной коробки. После чего таинственный порошок поджигают, и он вспыхивает ярким пламенем. На всякий случай стоим подальше от проводимого эксперимента, а то мало ли. Ганс с Ванькой тоже внимательно наблюдают за этим действом с помощью ментальной связи, поскольку адм находится у меня во внутреннем кармане. Интересуюсь их мнением. Ну что, господа подельники, Ванька, вы подобными вещами в институте занимались? Химики занимались чем-то похожим, но там все касалось фейерверков. Ганс, а ты что скажешь? Напоминает термит. Во всяком случае, спектр похож. Да и внешне пламя выглядит, как горение термита. Но там столько всего намешано. Причем есть даже алюминий. А насколько мне известно, алюминий сейчас в промышленных масштабах получать не умеют. Получение алюминия путем электролиза в криолите будет открыто только через 33 года. А то, что удается получить сейчас другими способами, выходит дороже золота. Хочешь сказать, что Яша Розенблюм электролиз изобрел? Не исключено, если только не придумал какой-то неизвестный способ, до которого у нас не додумались. Ты считаешь, что такое возможно? Вполне. Когда-то и гиперпространственные переходы в космосе считались невозможными, а в более раннем историческом периоде все ученые-мужи были уверены, что Земля плоская и стоит на трех китах. В восточной версии – на трех слонах и большой черепахе. И эта истина не подвергалась сомнению. Интересно, интересно. Ладно, продолжим эксперимент. Между тем, эксперимент подошел к концу. Пламя вспыхнуло в последний раз и погасло, а на песке осталась только раскаленная лужица металла. Массивная чашка полностью расплавилась. Яша смотрел на всех с победным видом, явно намереваясь содрать денег с впечатлившегося по самое не могу буржуя в моем лице. Ну как, Юрий Александрович? Весьма интересно, Яков Мардихаевич, весьма. Пожалуй, такое вещество можно применить в зажигательных бомбах, но только в том случае, если оно не склонно к самовозгоранию, и не требует уж очень строгих правил безопасности с обращением и хранением. Сами ведь знаете, кто с этими бомбами будет работать. Вы можете это гарантировать? Сколько такого порошка вы сможете предоставить и в какой срок? По какой цене? Состав вы держите в секрете. Что же, ваше право, но сразу предупреждаю, что платить вперед неизвестно за что я не собираюсь.